293. Матерь Агни-йоги. Казалось бы, просто только объединиться и пожинать плоды этого блага. Но что-то мешает. Что? Немалые ли комочки, иглы и шипы, которые временами засоряют сознание и которые, допущенные в мыслях по отношению к близким, явно и остро мешают полному гармоничному единению? Мелкие обиды, недовольство друг другом, и особенно осуждение, и прочие очень мелкие и недопустимые чувства, возникающие в сознании, служат неодолимой преградой полноте единения. Их из сознания надо изъять. Именно сама их ничтожность препятствием служит светоносности неограниченного единения. Не нужны эти малые чувства для гармонического слияния аур. Они подлежат полному устранению, сознательному и безоговорочному.